Отмерили 10 шагов, начали копать. И на глубине метра снова наткнулись на кости. Только на некоторых сохранились остатки одежды. Остальные, надо полагать, были расстреляны голыми. «Баб и тех не пощадил, гад!» — лютует ефрейтор. «Мало я их уложил за войну». У Рыжкова 6 медалей и звездочка. Из рядового состава он теперь самый старый на батарее. К нам попал после госпиталя из пехотного полка. «Странно, — говорит Хизов, — на костях почти не осталось мягких тканей, хотя здесь песок. За 4 года должны были только мумифицироваться». «Вот и я гляжу, — раздумчиво заговорил Денисов. — У нас за деревней кладбище было. Когда дорогу строили, половину оттяпали. Мы с мальчишками бегали смотреть, которые 5 лет назад похороненные, как живые лежат, черные только и высохшие, вроде копченой рыбы. Получается, что это намного раньше». И Хизов в раздумье гладит пальцем левую бровь. Привычка, как он пояснил, с детства. «Между прочим, мой отец в минуты раздумий гладил пальцами вихор, отчего к 30 годам у него над правой бровью образовалась лысинка». «Товарищ младший лейтенант, — говорит Денисов, — у Слонова в расчете боец Лисейчиков до войны работал в музее. Как-то про мумии рассказывал. Я приведу, а вы расспросите. Он вернулся с моим Лисейчиковым, длинный, нескладный, сутулый, очкастый, с вечно хлюпающим носом солдат. По его ногам в коптерке у Климова не нашлось брюк, и поэтому между брюками и обмотками у Лисейчикова видны кальсоны. «Вот старший сержант говорит, что вы до службы работали в музее, — начал Хизов. — В каком отделе?» «В отделе древностей, — ответил Лисейчиков. Голос у него тонкий, бабий, и это вызывает постоянные насмешки. Вам приходилось иметь дело с мумиями или мощами?» Хизов ко всем солдатам обращается на «вы». Лисейчиков кивнул. «Я слышал, как раз перед войной где-то в монастыре под Минском нашли несколько прекрасно сохранившихся мумий, кажется, каких-то монахов. Протоиерея и его сестры, — поправил Лисейчиков. — Наверное. А можно хотя бы приблизительно определить их возраст? Это устанавливается с точностью до 5 лет. Кроме того, на надгробных плитах, как правило, имеется дата. А вот вы лично можете определить возраст этих?» Хизов посторонился, давая возможность Лисейчикову заглянуть в траншею. Но тот не двинулся с места, а наоборот отступил назад. «Хотя бы примерно», — настаивал Хизов. Лисейчиков странно напрягся, вытянулся, но в траншею не заглянул. «Понимаю, — сказал Хизов, — зрелище не из приятных, но мне нужно знать в воспитательных целях». С Лисейчиковым творилось что-то непонятное. Его лицо еще минуту назад нормальное, вдруг побелело и стало похоже на плохо выстиранную солдатскую простыню, а губы посинели, со лба каплями стекал пот. «Я не эксперт», — еле выговорил он. «Ладно, идите», — сказал Хизов, и когда Лисейчиков ушел, спросил. «Он ведь, кажется, местный?» «Минск, Красноармейская, 5, — вспомнил я. — Дома старая бабка, брат и сестренка». «Чокнутый какой-то», — сказал Денисов. «Все они, которые из-под немца, чокнутые». «Да нет, он нормальный», — снова задумчиво произнес Хизов. «Только, похоже, чего-то боится». «Их понять можно», — согласился Денисов. «Запугал немец до смерти. Чуть чего в портки кладут. Побыл бы ты на их месте, поглядели бы мы на тебя», — тихо сказал Шевченко. Я не заметил, как он подошел сзади. Из нашей мушкетерской компании он самый воспитанный. Его родители преподают в каком-то вузе. И Сашка, кроме родного украинского, знает русский и немецкий. Странно, но его слова взбесили, в общем-то, всегда спокойного Денисова. «На их месте я быть не мог, понятно? Никогда!» — крикнул он и вдруг обратил свой гнев на столпившихся вокруг солдат. «А ну, разойдись!» — развесили уши, сачки. И когда солдаты разбежались, повернулся к Шевченко. «Я тебя уважаю, только ты меня с ними не равняй, понял? Ты знаешь, почему они под немцем оказались? В партизаны не захотелось, струсили. Лучше так, в немецких халуях ходить». «Сам ты халуй, только не немецкий, а...» Шевченко не договорил, махнул рукой и пошел прочь. Понимая, что наша мушкетерская дружба может вот-вот дать трещину, я сказал Мишке. «Таких, как Лисейчиков, партизаны не брали. У него иждивенцев много, кто их кормить будет? А потом из него стрелок, как из твоего хрена затычка. И еще плоскостопие. В мирное время таких вообще от службы освобождали». «Чего это Сашка на меня взъелся?» — совсем миролюбиво спрашивает Денисов. «И почему я халуй?» «Значит, с Мишкой порядок. Да если разобраться, не так уж он и виноват. Который год подряд Свиридовы и ему подобные вколачивают в наши головы идиотский принцип разделения людей на чистых и нечистых. Чистые — это мы с Мишкой, Полосин, еще кое-кто. Нечистые — те, кто был под немцем. Раз остался там, значит, виноват. Только вот что у меня никак не укладывается в уме. Эвакуировали-то в первую очередь заводы, важные учреждения, семьи больших начальников, а насчет остального люда отдавались распоряжения вроде «уходить из города по Московскому шоссе в сторону Орши, не оставлять врагу ни скота, ни построек, ни хлеба, колодцы разрушать, амбары поджигать». Таких указаний, что где такой-то район города едет на восток на грузовиках, которые будут стоять там-то, а такому-то району собраться на вокзале для погрузки в эшелоны, я что-то не припомню. Не подавались грузовики под Лисейчиковых, Петровичевых, Антоновичей и прочих неорганизованных. Разве что вместе с заводом посчастливилось убраться вовремя или детишек сунуть в кузов грузовика. А Мишка что? Он всего лишь рупор полковника Свиридова, нашего уважаемого начальника политотдела, или что-то вроде патефона. Какую пластинку поставит, ту и играет. Шевченко как-то сказал: «И что же это за идеология странная? Будь ты вором, отъявленным мерзавцем, но если не был, не состоял, не привлекался, значит, свой в доску. Тебе можно верить и доверять, командовать людьми, а будь самым распрекрасным умником и честнейшим человеком. Но если был, хоть два дня, нет тебе доверия. Не наш ты человек, и до конца своих дней будешь страдать не по своей вине». На следующий день было воскресенье. Это мой день. В воскресенье я всегда убегаю в самоволку. Мои культпоходы через окно в гальюне не в бардаки и не в кабаки, а в театр оперы и балета, в драматический имени Янки Купалы. Дом Советской Армии я посещаю редко. Здесь у патрулей что-то вроде диспетчерской. Да и праздно шатающийся в фойе офицер, раздраженный отсутствием буфета, опасен. С его легкой руки я обычно попадаю прямым ходом на гарнизонную гауптвахту. Но даже если культпоход выходил удачным, спектакль досмотрен до конца, на обратном пути не встретились патрули, по прибытии в часть меня все равно ждала гауптвахта. За мной следили все, кто отвечал за дисциплину и моральный облик советского воина. Однако количество отсиженных на губе суток было значительно меньше отпущенных начальством. Когда меня сажали, останавливалась важная отрасль идеологического воспитания – художественная самодеятельность, где я был не только худруком, но и артистом. Запертые в военном городке блюстителями нравственности молодые солдаты очень ждали наших концертов. Дав мне время раскаяться, начальник политотдела полковник Свиридов через сутки или двое посылал за мной. У политотдела всегда висели на вороту важные мероприятия: окружной смотр, встреча фронтовиков с молодежью, спортивные состязания и другие, которые без нашей самодеятельности не звучали. В театре оперы и балета встретить офицера нашей части труднее, чем слона в тундре. Чужие иногда попадались, но всегда в обществе дамы, и заниматься проверкой увольнительных не спешили. Полное раздолье было только в драматическом. Кроме помощника-гримера Семена Шимко, у меня имелся еще один друг. Милая, нежная Зося Венцева, швея и костюмерша. Существо без предрассудков и пороков, с целым набором достоинств. Швея и гример заняты не весь вечер. Когда спектакль уже идет, им делать нечего. Если пьеса попадалась знакомая, я вылезал из своего тайника, пустой суфлерской будки, и шел к Зосе, в ее крохотную, как мышеловка, комнатку, отгороженную от бутафорской дощатой перегородкой. Если Зося была занята, я шел к Семену, и под щебет любимой канарейки старшего гримера Когана слушал рассказы Шимко о его героической борьбе против немецких оккупантов. Расчувствовавшись, Семен лез в шкафчик и доставал оттуда бутылку. «Давай, Серега, за упокой моих товарищей партизан и твоих однополчан. Сложили ребята головы за наш дорогой красавец Минск». С моими однополчанами все было в порядке. Никто из них Минск не освобождал. Но вот как мог Семен попасть в партизаны, оставалось загадкой. Летом 41-го года он отдыхал в санатории под Москвой. Когда началась война, его мобилизовали, но до 44-го года держали в тылу, в резерве. Летом 44-го его полк двинули вслед за наступающими войсками, но догнать фронт они не смогли и осели где-то на старой границе. Оттуда в сентябре 45-го он демобилизовался и поехал к себе в Минск. Разве что по дороге завернул в брянские леса проведать знакомых бендеровцев. Сказать так все равно, что выкинуть самого себя с третьего этажа. У Семена рост около 2 метров, разряд по боксу, полное отсутствие чувства юмора и бедность воображения. Однажды, спасаясь от патрулей, я забежал к нему и попросил найти мне укромное местечко в гримерной. «Ты что, к нам поступаешь?» — в восторге заорал Семен. «Тогда иди к главрежу, пускай он Когану скажет, а то старик не поверит». Спасла меня Зося, спрятала в бутафорской, помогла надеть женское платье, кажется, эпохи Людовика XIV, и роскошный парик. Одевание заканчивалось, когда в бутафорскую ворвались патрули. Капитан с ногами старого кавалериста принялся открывать ящики и срывать со стен драпировки. На столике рядом со мной странным образом оказался Зосин паспорт. Капитан раскрыл его, сличил фотографию с моим лицом и сказал: «В общем так, девушки, если увидите Длинного в нашем обмундировании, звоните в комендатуру. Я вам тут телефон оставлю». Он послюнил карандаш и написал на стене номер. «Сегодня на вокзале кассу грабанули». Когда патруль ушел, из всех дверей начали выползать бутафоры, осветители, рабочие сцены, плотники. В послевоенном Минске погони и обыски никого не удивляли. Но люди старались лишний раз не попадаться на глаза военным. Ночами в городе стреляли, ходили слухи о какой-то черной кошке, банде, которая искусно проникает в дома, грабит и убивает. Еще говорили, что бандиты одеты во все военное. С удачей об этом театральная публика косилась на меня. Кое-кто даже посоветовал вернуть патрулей, но тут вошел Шимко и положил свою огромную лапищу на кружевной воротник моего платья. — Серега мой кореш, — сказал он, — вместе кровь проливали за Беларусь. Он театр любит, так что прошу больше не возникать. Больше никто не возникал.